Викентий Вересаев. В глуши. Тянулось это уже третьи сутки. Молодая баба-роженица лежала на спине, руки бессильно протянулись вдоль туловища, на лице выступили мелкие капельки пота. Измученная исступленным голосом, она повторяла в полузабытии: «Матушка, царица небесная, помилуй!» Стонала длинными, прерывистыми стонами и скрипела зубами. Юная фельдшерица-акушерка Зина Кваскова из чистой избы через сени вошла в черную и сказала высокому старику: «Нужно поехать за доктором и поскорее. Найдется у вас кому съездить. Положение очень опасное». Старик засуетился: «Ах, ах ты, господи! Ну что ж вы, пожалуйста, гражданочка, все, что можно! Егорка, запрягай чалого, доскочи во весь дух! Боже ты мой милостивый!» Зина села к столу и карандашом написала на листке блокнота: «Доктору Кайзеру. Арнольд Федорович, у роженицы пульс 120, температура 38,2, воды давно отошли, по-моему, нужны щипцы, приезжайте немедленно. З.К.» Муж роженицы Егор положил записку в шапку и поспешно вышел. Телега затарахтела мимо окон. Зина вышла на крыльцо и присела на перила. Солнце садилось, телега исчезала в золотой пыли. Из сада бывшей княжеской усадьбы тянуло запахом цветущей сирени, робко начинали щелкать соловьи, солнце играло на русых стриженных волосах Зины и на вьющихся вдоль щек золотых прядях. Зина волновалась за роженицу, боялась, как бы доктор не приехал слишком поздно. И радость, светлая радость была в душе, что он приедет. Зина тайно любила его. Сердце начинало биться скорее, когда она представляла себе: вот через час он войдет сюда, высокий, прямой, всегда в себе уверенный, никогда не теряющийся, с сильными руками спортсмена. Вышел на крыльцо старик. У него были угрюмые и недобрые губы, но сейчас он кривил их в любезную улыбку и застенчиво сказал Зине: «Вы уж, гражданочка, потрудитесь. Мне бы интересно внучка иметь. Если все будет как следует, гуся вам предоставлю обязательно». «Вот только бы доктор приехал. Наложит щипцы, и ребенок жив останется, и Акулина». Старик смотрел остановившимися глазами. «Щипцы? То есть это как же так?» Зина вспомнила. Доктор ей всегда твердил, чтобы называть акушерские щипцы ложками. Она поспешно сказала: «А, это, собственно, не щипцы, а ложки. Их накладывают на голову ребенка и осторожно тянут, когда у самой матери нет силы родить». Старик решительно сказал: «Нет, на это нашего согласу нет». «Ну, нельзя, товарищ, необходимо это сделать, иначе помрет Акулина. Сама она родить не может». «Что вы, гражданка, толкуете? Как это можно в живую женщину щипцы совать?» Вышла старуха. «Слышь, Марфа, зачем за доктором гражданка посылала? Щипцы, говорит, нужно запустить в Акулину. Ребенка щипцами вытащить». «Мать честна, царица небесная, нет, не согласны мы». «Ну, как хотите. Только тогда незачем было за доктором посылать. А я вас предупреждаю, без операции сноха ваша, наверное, помрет». «А ежели щипцы не помрет?» Зина смутилась. «Наверное, конечно, нельзя сказать. Операция трудная и опасная. Но только она одна может спасти вашу сноху. Без операции-то она уж, наверное, умрет». Из сеней вышла на крыльцо старшая сноха с заплаканными глазами. «Кончается Акулина. Видно, не разродится ей». Зина поспешила к роженице. Она лежала в забытьи, пульс стал еще слабее. Зина впрыснула ей камфору. Провозилась четверть часа. Потом, волнуясь, пошла в черную избу. Там набралось уже много народу. На лавке у окна сидел коротконогий старик, его брат, председатель сельсовета, еще мужики, и мрачно глядели. Зина решительно сказала: «Ну, решайте скорее. Когда приедет доктор, некогда будет разговаривать. Не знаю даже, застанет ли он ее в живых. Согласны вы на операцию или нет?» Высокий старик смотрел на нее тяжелым взглядом. «Хорошо, гражданка, согласны. А только если помрет баба от ваших щипцов, мы доктора отсюда живым не выпустим». Зина побледнела. «Да вы с ума сошли? Что, ему удовольствие, что ли, ехать сюда за 7 верст, не спать ночь, возиться с вашей больной? Мы вам хотим оказать помощь, а вы нас убивать собираетесь? Очень надо. Мне здесь больше делать нечего. Уезжаю». «Погоди!» Коротконогий отвел старика за рукав в угол и что-то стал ему шептать. Старик воротился к Зине. «Хорошо. Согласны. Ладно. Пусть делает, что хочет. Что ж бабе помирать? Ладно. Согласны». Но смотрел страшно, и в глубине слов пряталась угроза. Зина воротилась в чистую избу. Ее била нервная дрожь. На широкой кровати из красного дерева с золотыми веночками Акулина стонала слабеющими, прерывистыми стонами. Углы были окутаны сумерками. Вдали, в саду усадьбы, теперь гулко во весь голос заливались соловьи. «Скоро уж должен приехать». Зина пошла в черную избу посмотреть, есть ли горячая вода. Медленно входили новые мужики, немые, мрачные, внимательно оглядывали ее и садились по лавкам. Воротилась кроженица. Пришла старуха, засветила керосиновую лампу. Потом села у двери на лавку, подперла щеку и принялась жалостливо вздыхать, поглядывая то на стонущую Акулину, то на взволнованную Зину. Под окнами раздался шум колес. Зазвучал громкий голос доктора Кайзера. «Где больная? Куда пройти?» Старуха, низко кланяясь, открыла дверь. Кайзер вошел с желтым чемоданчиком в руках и весело сказал. «Здравствуйте! Ну, старушка, вы уйдите, не мешайте нам!» Поставил на лавку чемоданчик, подошел к роженице, взялся за пульс и покрутил головою. «Что?» — со страхом спросила Зина. Он беспечно ответил. «Ничего». И тщательно стал ощупывать под грубой рубахой огромный живот роженицы. Потом скинул пиджак, Зина помогла ему надеть белый халат, он засучил красивые мускулистые руки. «Где тут умыться?» Зина вывела его в сени, подняла лампу над большим рукомойником с грязную треснувшую мраморную доскою. Кайзер нажал педаль, стал мыть и тереть щеточкой руки. Спросил весело. «Откуда здесь такой рукомойник?» «Из усадьбы княжеской. По всем избам вещи оттуда». Дверь в черную избу была открыта. По лавкам сидели молчаливые мужики и смотрели на доктора. Кайзер удивленно поднял брови, взглянул на Зину. «Чего это там собрались? Сидят, как на похоронах». У Зины задрожали губы, но она ничего не ответила. Доктор исследовал роженицу, встал и решительно сказал. «Конечно, щипцы. И медлить нельзя. Прокипятите их». Операция была трудная. Мышцы на засученных руках Кайзера поднимались буграми, но щипцы оставались на месте. Зина с ужасом поглядывала на доктора и старалась прощупать исчезающий пульс уроженицы. Кайзер перехватил руками блестящие ручки щипцов, ушел головой в плечи, стиснул зубы, и мышцы на его предплечьях стали вздуваться, как будто кто надувал их воздухом. В черной избе тускло чадила коптилка. За окнами гремели в саду соловьи. По скамейкам у стен сидели мужики, молчали и ждали. Высокий старик медленно встал, вышел на цыпочках в сени, тихонько приотворил дверь и заглянул в чистую избу. Кровать была выдвинута на середину избы, ярко-белые, полные, подогнутые женские ноги поперек кровати, между ними доктор в белом халате, засученные по локоть мускулистые руки, в них блестящие стальные ручки, от них рычаги уходили меж раздвинутых ног в живот женщины. Доктор изо всей силы тянул за ручки, а на его работу смотрела бледная, искаженное ужасом лицо акушерки. «Вы что тут, разбойники?» Так хотел крикнуть старик, затопать ногами и ворваться в избу. Его взял за рукав коротконогий его брат, председатель сельсовета, и решительно потянул назад. «Уходи, не гляди». Тот вырвал рукав. «Ты погляди, погляди, что делают!» «Иди, говорю тебе. Я тебе категорически объясняю. Обожди. Наука, она, как говорится, она себя может оказать в самом конце. А если что?» И вдруг... Вдруг через сени донесся в горницу захлебывающийся, шамкающий младенческий плач. У всех раскрылись рты и остановились глаза. Потом гурьбою бросились в чистую избу. Впереди других высокий старик. Среди избы стояла Зина со светлым, восторженно-радостным лицом. На ее руках захлебывался плачем красный ребенок, скашивая губы на сторону. Родильница с бледным лицом тихо дышала, закрыв глаза. Доктор в окровавленном фартуке с весело блестящими глазами обтирал ватую страшный стальной инструмент. Высокий старик сделал к доктору два шага, вдруг опустился на колени, охватил руками его сапог и припал головою к голенищу. Викентий Вересаев. «В глуши». Рассказ читал Сергей Данилевич.